Глава 1. Родовые программы. Как они управляют твоей жизнью, даже если ты этого не осознаешь? Что такое родовые программы? Родовые программы — своеобразные невидимые наследственные чемоданы, которые мы получаем от предков. Их нельзя выбрать или оставить позади. Это словно эстафета, в которой они передаются через поколения. В этих чемоданах могут быть драгоценности, мудрость, ценности, традиции, которые помогают нам ориентироваться в жизни. Но там же могут лежать и камни, страхи, запреты, боль и недоверие, которые мешают двигаться вперед. Такие программы формируют основу нашего мировоззрения и поведения. Они воздействуют на нас на уровне подсознания, словно сценарий, написанный для пьесы, в которой мы играем главную роль. Однако разница в том, что этот сценарий мы не создавали сами и порой даже не осознаем его существование. Как формируются родовые программы? Давайте представим, что ваша семья — это сериал, и каждый сезон посвящен новому поколению. У каждого героя свои драмы, победы, страхи, но некоторые линии сюжета повторяются снова и снова. Почему так? Потому что сценаристы не придумали ничего нового, они просто берут старый сюжет и слегка перекраивают его под новые обстоятельства. Родовые программы — это те самые скелеты в шкафу вашего семейного сериала, которые незаметно диктуют сценарий. Почему же родовые программы так важны? Каждый из нас рождается в уже существующей системе, семье, обладающей своими правилами, убеждениями, ожиданиями и, главное, собственным опытом. Этот опыт может включать как положительные, так и негативные события: войны, эмиграции, утраты, финансовые трудности. Все эти истории записываются не только в сознательной части памяти семьи, но и в подсознании каждого поколения. Родовые программы — это попытка системы сохранить себя, передать знания и предостережение следующим поколениям. Таким образом, если предки пережили голод, потомки могут наследовать иррациональный страх перед нехваткой еды или ресурсов. Если в семье кто-то был отвергнут или исключен, следующие поколения могут чувствовать необъяснимое одиночество или страх быть покинутыми, либо один из потомков может занять его место и проживать чужую жизнь, отдавая дань роду. Приведу аналогию. Представьте, что каждый член семьи путешествует по жизни с чемоданом. Этот багаж не всегда легкий. Иногда в нем лежат вещи, которые давно не нужны, но никто ранее не решился их выбросить. Например, страхи, что мир небезопасен, или убеждение, что успех приходит только через страдания. Каждый новый член семьи получает этот чемодан и может добавить в него что-то свое или, наоборот, вытащить ненужное. Но чаще всего мы даже не открываем этот багаж, продолжая тянуть его на себе. Вместо этого мы задаемся вопросами: почему я боюсь сделать первый шаг? Почему мои отношения заканчиваются одинаково? Почему я выбираю эмоционально холодных партнеров? Ответы часто лежат в этих наследственных чемоданах. Например, вы замечали, что в некоторых семьях поколения за поколениями работают в одной и той же сфере. Например, вся семья врачи или военные. Это не всегда осознанный выбор. Родовые программы могут диктовать не только поведение, но и карьерные пути, выбор спутников жизни, отношение к богатству и бедности, уровень самооценки и многое другое. Расскажу вам случай из практики. Мама моей клиентки Натальи была успешным врачом, бабушка — акушеркой. А Наталья с детства слышала фразу: «В нашей семье все спасают жизни». Однако сама женщина мечтала стать художницей. Родовая программа заставляла ее чувствовать вину за то, что она хочет нарушить традицию. Осознав, что ее выбор не делает ее плохой дочерью, Наталья смогла выйти из-под влияния программы и начать жить своей жизнью. Как проявляются родовые программы? Родовые программы могут быть заметны в самых разных аспектах жизни. Отношения. Вы выбираете партнеров, которые похожи на ваших родителей или имеют те же проблемы, что и ваши предки. Карьера. Вы повторяете профессиональный путь семьи или, наоборот, боитесь отойти от привычного сценария. Финансы. Если в семье были бедствия, вы можете либо избегать риска, либо постоянно переживать страх перед бедностью. Эмоции. Вы испытываете необъяснимые чувства, вину, страх, тревогу, которые невозможно связать с личным опытом. Здоровье. Вы страдаете от хронических симптомов или заболеваний, которые имеют эмоциональные или психосоматические корни, передающиеся по семейной линии. Например, склонность к мигреням, бесплодию или сердечным заболеваниям. Самооценка. Ваш внутренний голос звучит как критика родителей или бабушек-дедушек, и вы живете с чувством «я недостаточно хороша», даже добиваясь успеха. Реализация и успех. Вы саботируете собственные достижения, если в роду был запрет на не высовываться или негатив по отношению к богатым и влиятельным людям. Материнство и отцовство. Страх стать такими же родителями, как в вашей семье, или наоборот. Бессознательное копирование разрушительных моделей воспитания. Безопасность и контроль. Постоянное желание все контролировать может быть следствием травмы предков, переживших потери, войны или репрессии. И, наконец, одиночество. Вы избегаете близости, потому что в роду любовь ассоциировалась с болью, потерями или зависимостью. Скрытые сценарии. Почему мы не замечаем их? Родовые программы действуют на уровне подсознания. Это как фонарик, который освещает только то, что нам разрешено видеть. Мы не осознаем, что многие наши страхи, реакции или выборы — это не наши собственные решения, а результат влияния семьи. Как это может проявляться? Бабушка. Пережила голод и потерю дома. Мама. Унаследовала страх перед бедностью и научилась экономить даже тогда, когда это не требуется. И, наконец, вы чувствуете вину, когда покупаете что-то для себя. Эти скрытые сценарии трудно заметить без анализа. Однако осознание их существования — первый шаг к свободе. Как это работает с точки зрения науки? Родовые программы формируются через повторяющиеся сценарии, травмы и сильные эмоциональные переживания, которые передаются из поколения в поколение. Это не просто семейные истории, рассказанные за ужином, а зашифрованная информация, которая буквально записывается в нашем теле и подсознании. Современные исследования в эпигенетике и нейробиологии подтверждают, родовые программы оказывают влияние не только на поведение, но и на биологические процессы в организме. Эпигенетика — память предков в наших генах. Эпигенетика — это наука, изучающая влияние жизненных событий на гены без изменения их структуры, но включая или выключая определенные генные функции. Эти изменения могут передаваться из поколения в поколение. Подобное влияние подтверждено исследованиями. Ученые из университета Эмори, Атланта, США, провели эксперимент, в котором мышей подвергали стрессу, ассоциированному с определенным запахом. Потомки этих мышей, никогда не сталкивавшиеся с этим запахом и стрессом, испытывали страх при его вдыхании. Этот феномен называется наследуемая память страха. Например, если ваша бабушка пережила голод, ее организм адаптировался к нехватке ресурсов. Эти изменения могли быть записаны в ее генах и переданы следующему поколению. Потомки, даже не зная об опыте голода, могут испытывать страх перед нехваткой еды или быть склонными к перееданию. Эпигенетика дает нам важное понимание. Травмы, пережитые предками, могут влиять на наш метаболизм, иммунитет и даже уровень тревожности. Нейробиология. Мозг, запоминающий боль. Наш мозг невероятно пластичен. Он адаптируется к любым условиям, чтобы помочь нам выжить. Однако травматические события оставляют метки в виде реакций на стресс, которые могут передаваться следующим поколениям. Хотите понять, как это работает? Во время психологической травмы уровень гормонов стресса, кортизола и адреналина, зашкаливает. Это состояние закрепляется в мозге как норма. Потомки людей, переживших болезненные события, часто имеют гиперчувствительный стресс-ответ. То есть они испытывают тревогу или страх в ситуациях, которые не представляют реальной угрозы. Для наглядности приведу пример из собственной практики. Дед Елены был ветераном войны, который всю жизнь боролся с посттравматическим стрессовым расстройством. Он редко говорил о своих переживаниях, но был склонен к вспышкам гнева. У Елены, выросшей в спокойных условиях, необъяснимый страх громких звуков и толпы. Эти реакции могут быть следствием наследования нейронных паттернов ее деда. Давайте рассмотрим, как именно травмы переходят на потомков. Наука выделяет несколько механизмов передачи. Первое — генетическая запись. Стресс или травма изменяют выключатели на ДНК, которые управляют тем, какие гены будут активны. Это может повлиять на метаболизм, иммунную систему и даже на психическое здоровье. Второе — через воспитание. Родители, которые сами росли в условиях страха или нестабильности, часто передают этот опыт через свои слова, действия или даже молчание. Третье — эмоциональная атмосфера. Травма может передаваться через семейную динамику. Например, страх или недоверие, которые никто в семье не обсуждает, становятся негласными правилами, определяющими поведение. Эти открытия дают нам не только понимание, но и надежду. Хотя травмы и негативные сценарии могут быть переданы по наследству, они не неизменны. Осознав их, мы можем буквально переписать нашу внутреннюю программу. Вот что мы можем сделать. Во-первых, признать, что страхи и эмоции могут быть унаследованы, а не просто являться результатом вашего личного опыта. Во-вторых, работать с этими реакциями через осознанность, терапию и другие практики, которые помогают перепрограммировать мозг. В-третьих, использовать техники системных расстановок, чтобы осознать и освободиться от влияния родовых сценариев. В своей практике я сталкивалась с подобной трансформацией. На консультации я встретила мужчину, который боялся больших трат. Он чувствовал вину даже за покупку новой одежды. Мы начали исследовать его родовую историю и обнаружили, что его дед потерял все свое имущество во время войны. Этот страх передался через поколение. Поняв это, мужчина смог осознать, что его финансовые тревоги — это наследие, а не реальная угроза. Он начал работать со вскрывшимися установками и постепенно освободился от страха. Знаете, что самое интересное? Даже если кто-то в вашей семье никогда не рассказывал вам о своей боли, она все равно остается рядом. Представьте, что ваша прабабушка пережила утрату, о которой молчала всю жизнь. Ее сердце разрывалось, но она никому не говорила. Что произошло дальше? Эта боль как бы законсервировалась во времени и передалась вам. Вы никогда не видели прабабушку, но вдруг замечаете, что боитесь потерь, хотя никаких реальных оснований для этого нет. Теперь давайте поговорим о семейных мифах. Это те самые фразы, которые многие из нас неоднократно слышали в детстве. Мы часто в них верим, ведь они звучали так убедительно. Жизнь — это борьба. Всем мужчинам нужно только одно. Мы скромная семья, богатство не для нас. Помните их? Они проникают в нас незаметно, и мы начинаем жить так, будто это истина. Как это может выглядеть? Вы хотите открыть свое дело, но где-то внутри звучит голос. Не высовывайся, иначе все потеряешь. Или вы мечтаете о любви, но в голове сидит убеждение. Все мужчины предают. Эти мифы работают как законы в вашей голове, которые никто не оспаривает. Но знаете, что самое классное? Эти законы можно отменить. Расскажу в качестве примера историю моей подруги Киры, которая выросла с убеждением, женщина должна быть сильной и терпеть. Она не анализировала эту фразу, пока не заметила, что ее отношения всегда строятся вокруг того, чтобы выдержать все, даже если партнер ее не уважает. Когда мы поговорили, она буквально проснулась. «Постой, почему я это терплю? Кто сказал, что так должно быть?» Теперь Кира пишет свои законы. Например, я имею право на счастье и поддержку. Повторяющиеся события. Дежавю в семейной истории. Итак, представьте, что у вас в семье есть история, которая повторяется снова и снова. Бабушка развелась, мама развелась, и вы внезапно понимаете, что ваш брак тоже трещит по швам. Знакомо? Повторяющиеся события — это как эхо прошлого, которое звучит отголоском каждый день вашей жизни. Семейная система пытается разрешить то, что не удалось предкам. Например, если у кого-то в семье был неудачный бизнес, вы можете бессознательно стремиться доказать, что у вас все получится. А если кто-то не смог защитить свои границы, вы сможете выбрать похожий сценарий, чтобы переписать историю. Но важно понять, вы не обязаны решать чужие задачи. У вас есть свое право выбирать. Моя клиентка Ирина заметила, что ее бизнес буквально повторяет судьбу дела ее отца. Подъем, успех, а потом резкий спад. Когда мы начали разбираться, она вспомнила, что отец всегда говорил: «В бизнесе главное не расслабляться, иначе все потеряешь». Эта фраза так глубоко сидела в ней, что она сама провоцировала падение, просто чтобы быть готовой к неудаче. Осознав это, Ирина смогла разорвать цепочку и начать работать без страха. Забегая вперед, скажу в общих чертах, что вам предстоит сделать. Во-первых, заметьте паттерн. Задайте себе вопрос: есть ли в моей жизни события, которые кажутся повторяющимися? Похоже ли это на историю кого-то из моей семьи? Во-вторых, исследуйте причины. Поговорите с родственниками, если это возможно. Узнайте, как жили ваши бабушки, дедушки. Какие трудности они переживали. В-третьих, напишите свой сценарий. Вы не продолжение прошлого. Возьмите лист бумаги и напишите, как бы вы хотели, чтобы выглядел ваш новый сезон семейного сериала? Какие установки вы хотите изменить? Какие новые правила создадите? Родовые программы могут казаться огромной сложной системой. Но главное — помнить, это не приговор. Они как старая операционная система, которую можно обновить, если вы готовы посмотреть на нее с вниманием и любовью. Вы не обязаны быть частью старого сценария. Вы сами создаете свою жизнь, и у вас есть право писать новую главу. Как распознать родовые программы? Знаете, что самое сложное в родовых программах? Их почти невозможно заметить, пока вы не начнете пристально прислушиваться к себе и своей жизни. Они словно тень, которая всегда с вами, но никогда не объясняет, откуда она появилась. Однако есть и хорошие новости. Эти тени можно высветить, если задать правильные вопросы. И в этом вам поможет системный психолог. Вопросы для самоанализа. Какие ситуации в вашей жизни похожи на дежавю? Знаете ли вы, что подобное происходило с вашими родственниками? Теперь давайте вспомним фразы и убеждения, которые вы слышали с детства. Это может быть что-то совершенно невинное. Например, счастье не в деньгах. Тише едешь, дальше будешь. Не выскакивай, прибьют. Все мужики одинаковые. Хорошая жена — это терпеливая жена. Делу время, потехе час. Богатый — нечестный. Не высовывайся, живи как все. Много хочешь, мало получишь. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. На самом деле эти слова — ключи к родовым программам. Они становятся правилами, по которым вы живете, даже не осознавая их. Если в семье часто говорили «жизнь — это борьба», то вы можете чувствовать, что все хорошее дается через страдания. Если звучало «все мужчины изменяют», то вы можете бессознательно ожидать предательства, даже если ваш партнер надежен. Например, моя подруга Екатерина с детства жила с убеждением «счастье любит тишину». Ее мама всегда избегала открыто показывать свои эмоции и радоваться успехам. Екатерина поняла, что она делает то же самое. Подавляет свои достижения, боясь сглазить. После осознания она начала менять обнаруженную установку и позволила себе быть счастливой открыто. Чтобы лучше понимать себя, наблюдайте за своими эмоциями. Они являются мощным индикатором скрытых программ. Если вы чувствуете внезапный гнев, страх или тревогу, это может быть связано не только с текущей ситуацией, но и с неосознанными родовыми сценариями. Допустим, вы начинаете злиться на коллегу за критику, но в данный момент это не его слова, а эхо того, как вас когда-то недооценивали дома. Или вы испытываете страх перед дорогими покупками, хотя можете себе это позволить. Такой страх мог прийти от предков, живших в условиях бедности. Вопросы для самоанализа. Вспомните ситуации, где ваши эмоции были сильнее, чем требовалось. Спросите себя, откуда я это знаю? Испытывал ли кто-то в моей семье такие же чувства? Скрытые программы, громкие убеждения, всевозможные особенности семейной культуры могут быть следствиями системных искажений. Представьте, что ваша семья — это большая и сложная сеть, где все узлы связаны между собой. Эти узлы — члены семьи, и каждый из них выполняет свою функцию. Но что происходит, если один из узлов ослаблен или вовсе исчезает из сети? Вся конструкция начинает проседать, создавая напряжение, которое рано или поздно ощущают все участники системы. Именно так работают системные искажения, невидимые сбои в природных законах семьи. Системные искажения возникают, когда в семейной системе нарушаются ее основные законы. Они не прописаны, но настолько естественны, что их нарушение сразу же создает дисбаланс. Давайте разберем три ключевых принципа, которые чаще всего нарушаются. Во-первых, иерархия. Родители взрослые, дети — это дети. Семейная система основана на четкой иерархии. Родители должны быть опорой, а дети — получать заботу и поддержку. Но иногда роли меняются, и дети становятся взрослыми, беря на себя ответственность за родителей. Например, дочь заменяет матери подругу или даже становится своеобразным психологом, пытаясь решить ее проблемы. Либо сын становится мужчиной в доме, если отец отсутствует или не выполняет свои функции. Такие дети вырастают с ощущением чрезмерной ответственности, которая переносится на их взрослую жизнь. Они могут испытывать трудности с доверием, излишне контролировать других или вовсе избегать близких отношений, чтобы не подвергаться нагрузке. Во-вторых, исключение, когда кого-то вычеркивают, отказываясь признавать родство. В каждой семье бывают сложные истории, скандалы, конфликты, утраты. Иногда о ком-то из членов семьи перестают говорить, будто его и не было. Это может быть родственник, которого забыли из-за его выбора, ошибки или трагедии. Бабушка, которая ушла из семьи. Дядя, о котором никто не говорит из-за его неподобающего поведения. Дедушка, который убил свою жену. Когда кто-то исключается из семейной системы, это создает пустоту, которую подсознательно пытаются заполнить потомки, иногда повторяя судьбу исключенного. Например, ребенок может бессознательно испытывать чувство вины или воспроизводить те же ошибки, что и забытый родственник. В-третьих, дисбаланс давать-брать. Невыполненные счеты. Семейные отношения работают как баланс между давать и брать. Когда кто-то из членов семьи жертвует слишком многим, но ничего не получает взамен, создается энергетический долг. Подобный долг может быть передан следующим поколениям. Таким образом, мать, которая пожертвовала своими мечтами ради детей, или бабушка, растившая семью одна без помощи и поддержки, вшивают своим детям чувство вины и долга, вследствие чего последние бессознательно повторяют сложные события и переживания, чтобы доказать свою любовь и преданность. Они стараются быть идеальными, успешными, заслуживать любовь через достижения. Это может привести к перфекционизму или чувству вины за отдых и радость. Расскажу вам случай из практики. Марина, молодая мама, пришла ко мне на консультацию с тревогой за своих детей. Ее дочь часто болела, а сын проявлял агрессию. Марина не могла понять, почему так происходит. В процессе работы мы начали исследовать ее семейную историю. Выяснилось, что бабушка Марины была исключена из семьи за позорное поведение. О ней не говорили, ее фотографии убрали из дома, а имя упоминали только шепотом. Я объяснила Марине, что исключение любого члена семьи создает пустоту, которую потомки бессознательно пытаются заполнить. Мы проделали символическую работу, провели интервенции с фигурой бабушки, выразив благодарность за ее существование и мысленно вернув ее в круг семьи. Спустя пару месяцев Марина рассказала, что атмосфера дома изменилась, дети стали спокойнее, и даже болезни ее дочери начали отступать. Как же наука объясняет все эти феномены? Современные исследования подтверждают связь между родовыми программами и здоровьем. Особенно ярко это проявляется в эпигенетике. Ученые выяснили, что сильные эмоциональные потрясения, такие как войны, голод, насилие или потери, пережитые предками, могут изменять работу генов без перемены самой структуры ДНК. Эти эпигенетические метки, словно невидимые заметки на полях, передаются следующим поколениям и влияют на их уровень тревожности, иммунный ответ, гормональный фон и даже склонность к депрессии или фобиям. К примеру, исследование потомков, выживших в Холокосте, показало изменения в работе генов, отвечающих за регуляцию кортизола, гормона стресса. А у внуков, переживших Голодомор или Ленинградскую блокаду, отмечаются отклонения в обмене веществ и реакциях на угрозу, даже если они сами выросли в безопасности. Это означает, что мы нередко проживаем чужую боль, не понимая ее источник. Но хорошая новость в том, что осознанная работа с этими программами способна переписать сценарий. И здесь на помощь приходят системные расстановки. Работы Берта Хеллингера, основателя метода, показали, что восстановление нарушенных семейных связей, признание забытых или исключенных членов рода, а также возвращение каждому своего места в системе глубоко влияет не только на психологическое состояние человека, но и на его физическое здоровье. Когда в процессе расстановки удается выявить застрявший сценарий, будь то повторяющаяся судьба, чувство вины, тревожность или эмоциональное отождествление с кем-то из предков, и мягко его завершить, это может привести к заметному облегчению. У людей снижается уровень хронического напряжения, уходит чувство внутреннего конфликта, стабилизируется сон, появляется энергия, исчезают психосоматические симптомы. Многочисленные наблюдения практиков и клиентов подтверждают, после глубокой системной работы меняется не только внутреннее ощущение себя, но и внешние обстоятельства, от отношений в семье до финансовой сферы и здоровья. Как будто включается внутренний компас, позволяющий, наконец, идти своим путем, а не нести груз прошлого. Итак, немного подытожим. Распознавание родовых программ похоже на включение света в темной комнате. Сначала это может быть неудобно, но увидев, что вас окружает, вы сможете навести порядок. Эти программы не приговор, а инструмент, который можно изменить. Включите осознанность, исследуйте себя и помните, вы не просто продолжение своей семьи, а ее новая глава. Чтобы по-настоящему изменить свою жизнь, важно не только мечтать и планировать, но и посмотреть в прошлое, в ту часть, которая часто управляет нами из тени. Родовые сценарии, установки, убеждения, они могут проявляться как хроническая усталость, тревожность, сложности в разных сферах жизни. Для более глубокого самопознания и мягкой трансформации я подготовила для вас набор практик в каждой главе. Выполняйте их в удобном темпе, с уважением к себе и своему опыту. Практика 1. Откройте свой чемодан. Мы все приходим в этот мир не с пустыми руками, а с чемоданом родовых установок. Время заглянуть внутрь. Что делать? Возьмите лист бумаги и напишите, какие фразы и убеждения часто звучали в детстве. Какие страхи были у ваших родителей и как они проявлялись? Какие темы в семье были под запретом? Ответьте себе, эти убеждения живут во мне сейчас? Как они влияют на мои решения и реакции? Хочу ли я нести их дальше? Напишите письмо себе. Поблагодарите предков за опыт. Но выберите свой путь. Пусть это письмо станет актом осознанного взросления. Практика 2. Исследуем свои реакции. Некоторые страхи в нас не наши. Они как будто встроены в нас до рождения. Что делать? Вспомните ситуации, в которых вы испытываете иррациональную тревогу. Например, покупка чего-то дорогого, публичные выступления, проявление чувств. Спросите себя, это мой страх или он мог быть унаследован? Испытывал ли кто-то из моих предков нечто подобное? Запишите свои наблюдения. Это первый шаг к отделению себя от чужой боли. Практика 3. Освобождение от родового сценария. Некоторые установки, как старые программы, их можно удалить. Что делать? Вспомните родовые установки вроде «женщина должна терпеть», «лучше молчать, чем конфликтовать». Напишите письмо тому, от кого вы могли это унаследовать. Поблагодарите, но скажите, Теперь я выбираю жить иначе. Проведите ритуал. Сожгите или порвите письмо. Почувствуйте, как энергия начинает течь свободно. Практика 4. Семейный детектив. Понять себя значит изучить свой род как карту. Что делать? Нарисуйте семейное дерево. Отметьте важные события: потери, эмиграции, успехи, болезни. Найдите повторяющиеся темы. Частые разводы, одиночество, бедность, ранние смерти. Задайте себе вопросы. Где я повторяю эту историю? Хочу ли я продолжать этот путь? Практика 5. Диалог с собой. Иногда нам просто нужно себя услышать. Что делать? Задайте себе вопросы. Какие установки управляют моей жизнью? Какие из них мешают мне? Как бы я жила без них? Трансформируйте всплывшие убеждения и запишите их. Например, вместо «я верю, что все надо заслужить», напишите «я уже достойна всего хорошего просто потому, что я есть». Наблюдайте. Замечайте, как меняется ваша энергия и реакции, когда вы выбираете новые внутренние ориентиры. Практика 6. Работа с ролями. Иногда мы берем на себя чужую ответственность, особенно в семье. Что делать? Спросите, чью роль я неосознанно взяла на себя? Стараюсь ли я быть мамой своей маме или мужем для всех? Напишите фразу «Я возвращаю эту роль тому, кому она принадлежит». Повторите ее несколько раз до ощущения внутреннего облегчения. Практика 7. Работа с искажениями рода. Иногда кто-то из предков исключен, и это влияет на всех. Что делать? Нарисуйте круг семьи и отметьте всех, о ком вы что-либо знаете. Вспомните, кого не принято было упоминать. Кто оказался вне круга, по вине, стыду, потере. Напишите письмо этому человеку. Поблагодарите его. Мысленно пригласите его вернуться в семейную систему. Когда все части рода на своих местах, внутреннее напряжение уходит, а вы чувствуете себя цельным. Род не приговор. Это источник силы, если вы умеете его слышать. Каждая из этих практик — шаг к себе, к свободе и новому сценарию жизни. Начинайте с малого, и великие перемены не заставят себя ждать.